Часть 36. Два разных начала. Неудивительно, что сами жрецы Храма Судьбы сторонились непонятного артефакта и ближе 5 метров к нему не подходили, а то сука сожрет и не подавится. Но мой страх закончился ровно в тот момент, когда я понял, что это никакой не вершитель судеб, проводник божественной справедливости или портал в песочницу, а хитрый редактор для работы со своим аватаром. У него есть вполне определенные функции, которыми можно сознательно управлять. Во всяком случае, когда ты находишься в башне на правах претендента и при конвертируемом бабле, а не непонятно кто, нагло разгуливающий по этажам в чужом теле и под завязку напичканной энергией крайне сомнительного происхождения. В отличие от прошлого контакта с зеркалом, где я ничем не мог управлять и меня просто вытряхнуло из Жао Яна и поместило в тело, неотличимое от того, которое я привык считать своим с параметрами новичка, в этот раз передо мной развернулся обширный список возможностей по изменению персонажа, позволяющий бесплатно сбросить уровень, характеристики, забыть ненужные умения, короче, обнулиться до состояния новичка. Или, сохранив свой текущий уровень, сбросить только очки характеристик и доступные умения с возможностью последующего перераспределения, правда без возврата уже потраченного духа, но с сохранением уже накопленного. Да, и все это удовольствие за скромную плату в 94 миллиарда золотых монет и 9 камней талантов первого уровня. Цифра в золоте подозрительным образом перекликалась с уровнем, который я успел набрать. Во как! Это уже никакой не наглый грабеж, а щедрая возможность за плату в золоте внести корректировки в не совсем неудачно созданный билд или вовсе создать новый. Стать из воина магом, из мага танком, стрелком, друидом, убийцей и кем душе захочется, только гони правильную деньгу. Интересно, откуда бедные претенденты, приходящие в мир башни с голой жопой, должны добыть столь непостижимые суммы, если даже полубогу Люциферу пришлось уламывать 20 товарищей из своего лагеря, скинуться ему на карман, чтобы собрать ту сумму, что он щедро пожертвовал мне на будущие нужды. У Немезиды вообще кроме тряпок, меча и пары колец бижутерии при себе ничего не было. Неужели и тут присутствует своеобразный божественный донат? Правда, трудно себе это представить, как с неба спускается рука с золотыми слитками, но что за фигня тут происходит, хотелось бы мне знать. Какие миллиарды золотых? Это просто абсурд с точки зрения логики и здравого смысла. Однако факт оставался фактом. Однозначно, золото такой редкий и ценный металл в моем мире, потому что для всех героев, проходивших через него, оно имело реальную ценность. То-то во всех легендах и сказаниях богам преподносили золото для их умиротворения и покровительства. Получается, что иметь золотой рудник или доить какое-то племя, княжество или небольшую страну, чтобы получать прибыль в золоте, еще один способ обеспечить себе успех в достижении верхушки башни. Вот откуда культ золота и подражание богам в ношении украшений из этого металла. Что-то мне подсказывало, что не будь у меня с собой нужной суммы, никто бы со мной цацкаться не стал, а просто обнулили на автомате и снова отправили совершенствоваться. Однако деньги у меня с собой были, поэтому я увидел то, к чему не получал доступ, не обладая столь внушительной суммой. В голове промелькнула дурацкая мысль, что это такая многоэтажная шахта, где всех жителей обманом заставляют добывать золото, а герои их неосознанные надсмотрщики. Бред, конечно, но что за нездоровая любовь увидящих к желтому металлу? Имелась у этого артефакта и еще одна функция, которая вызвала у меня больше всего удивления и вопросов. Мне предлагалось сменить внешность и характеристики в соответствии с шариками, оказавшимися у меня в хранилище. Вот это был настоящий шок. Я мог стать Люцифером, обоими даосами и даже королем полевых дикобразов-оборотней, если у меня было такое желание. Раз смог захватить дух и есть в кармане 26 миллиардов, получал право в это существо перевоплотиться на законных основаниях, получив все накопленные им бонусы, правда теряя при этом все свои. Наверное, даже создатели «Зеркала судьбы» не догадывались, что найдется такой редкий жлоб, который, имея почти 400 миллиардов золотом при себе, откажется потратить часть этих средств для сохранения своих достижений. Ну а что? Не слишком ли жирно столько платить за какой-то жалкий 94-й уровень? Я, помнится, первые 30-40 всего за несколько часов получил. Где я столько золота за такой же отрезок времени заработаю? Короче, очень долго изучая все обнаружившиеся возможности, я отказался от всех предложений и просто выбрал завершить преобразование персонажа. Меня обнулили и на выход. Вывалившись из зеркала на пол храма, я поспешил отползти на четвереньках подальше от артефакта и лишь после этого стал озираться по сторонам. В коридор, где все так же валялась выбитая мной дверь, и в небольшие окошки у высокого арочного свода здания пробивались лучи оранжевого закатного светила. Вечерело, а я прибыл к храму лишь на пару часов позже обеда. Сколько же это я в зеркале времени проторчал? Получается, часа 2-3, а мне показалось минут 10. Какой сегодня день? Все это предстояло срочно выяснить, а еще мне очень хотелось найти Уну и высказать ей все, что я о ней думаю. Фуф, на дворе стоял все тот же день. При всем огромном желании застать Уну у храма я бы никак не смог. Слишком засиделся в пространстве, открываемом зеркалом, изучая его возможности. По рассказу двух деревенских, околачивавшихся в поле напротив постройки, они своими глазами видели, как женщина в красивых доспехах и красным плащом за спиной покинула храм в компании робко ведущей себя незнакомки. Сразу после этого мечница усадила спутницу в повозку и быстро умчалась по дороге, ведущей к пику секты Меча Истины. Чтобы попасть напрямую в Тристрам, им лучше было ехать в противоположную сторону, совсем по другой дороге. Но уже вечерело, и, скорее всего, Ун решила заночевать в знакомых для нее стенах секты, а заодно сообщить главе и своему наставнику, как она собственноручно спасла всю песочницу от злобного демона, темного отступника и убийцы святого защитника, применив свою искрометную хитрость и обрушив на него весь гнев богов. «У-у-у!» При этих мыслях у меня аж скулы сводило от приступа раздражения. Сразу тот факт, что Уна улизнула, лишив меня транспорта, очень злил. А потом я решил, что ситуация, при которой она и Немезида не знают, что зеркало меня не сожрало, со мной все в порядке, я жив и здоров, даже лучше. Я постарался убедить деревенских не рассказывать о том, что они меня видели, а чтобы они восприняли мои слова всерьез, достал кинжал Люцифера и сказал, что если они разболтают, то я убью их и вырежу все их семейство, включая детей. Помрачневшие мужчины очень горячо пообещали сохранить нашу случайную встречу и разговор в секрете, и на этом мы разошлись». Раньше бы я попытался умаслить аборигенов золотом, дал бы им слиток или два, но понимая, как устроена местная жизнь и что наличие у двух работяг золотого слитка вызовет бурную реакцию и зависть у односельчан, я решил действовать через страх. Из зависти кто-то из местных по-любому настучит в секту, чтобы те разобрались, откуда такие деньги у соседа, и отобрали то, чего нет у них. А после допроса с пристрастием мужички выложат все сильным и страшным боевым мастерам. Их они будут бояться куда сильнее, чем меня, подлизавшегося даже к слабым и ничтожным работягам. Запугать некрасивый, злодейский метод заставить кого-то молчать, но конкретно в этом случае подействует гораздо эффективней и безопасней, чем купленное молчание. Осталось решить, в каком направлении мне двигаться. Назад в город или в сторону северного леса, к которому из этой точки было значительно ближе, чем от города. Я еще раз заглянул в КТ, чтобы убедиться, что я действительно потерял весь полученный в песочнице прогресс. Блин, очень обидно, но не смертельно. Теперь у меня те же жалкие 75 очков здоровья и 45 маны, как в самом начале. Куда с такими параметрами в северный лес рыпаться? Чуть что пойдет не так, меня сразу отправят на ближайший круг воскрешения, а это, если не ошибаюсь, будет тот, что в храме на территории секты Меча Истины. Это все равно, что самому отдаться на растерзание врагу. Нет, туда идти пока рано, да и в город тоже. Нужно попробовать прокачаться прямо на месте». Если что, отправят при смерти в храм судьбы, а до следующего уровня всего 55 очков опыта. Неужели я не найду, на ком их набить с кинжалами Люцифера? Ау, цветочки, пора ответить за прошлые обиды. Я поискал глазами ближайших, непопулярных монстров и, перехватив поудобнее кинжалы, направился к ним. Ожидание было томительным. После долгого подъема на гору, споров с охраной ворот, мечница, как и пообещала, доставила ее в ближайший храм культа при секте Меча Истины, где о ней должны были позаботиться подручные погибшего святого Тана. Немезида боялась, что Уна все еще держит на нее обиду. В ее взглядах частенько проскальзывали непонятные, нечитаемые оттенки эмоций. Хотя в основном ее можно было прочитать как открытую книгу, что означали тяжелые вздохи и частые оценивающие косые взгляды, небожительница сказать не могла. Когда Уна ушла, оставив ее в храме, чтобы отчитаться перед руководством, женщина стала опасаться, что ее, как и новичков, которых она недавно опрашивала, могут бросить в тюрьму. Очевидных поводов для этого вроде и не было, но неизвестно, что Уна доложит верхушке секты. Расскажет ли про устроенные ею зверства и суд храма судьбы? Она точно не знала, что изменилось после секундного погружения в черную червоточину артефакта. Все произошло так быстро и непонятно, но под тщетным попыткам в пути применить хоть какую-то магию, становилось очевидно, что сейчас она уже никакой не жрец-маг. Хорошо бы, чтобы эти трудности были временными. Вызваны переутомлением, нервным срывом, отсутствием маны или какими-то неизвестными, но преодолимыми ограничениями. Дебафом, в конце концов. Но в глубине души женщина подозревала, что стала обычным. Самым обычным новичком, каким явилась сюда более 6 веков назад. Она уже никакой не небожитель, и если захочет, ее может жестоко избить любой из старших учеников и, конечно же, глубоко оскорбленная и обиженная ею мечница. Чтобы женщины не говорили, они никогда не прощают обид и могут о них забыть, только если удовлетворительно отомстили. Мучительная смерть обидчика приветствуется. Немезида могла бы попросить у мечницы КТ еще в пути. С ним ситуация сразу бы прояснилась, но та сама не предлагала, а как-то беспокоить того, кто недавно мучил, а потом слезно умолял о пощаде, было неловко. Она и так испытывала неловкость и благодарность за то, что та не бросила ее одну, закутанную в окровавленную тряпку, а сама предложила доставить в ближайший храм. Служитель, хлопотавший у алтаря, кинул на Немезиду презрительный взгляд. Она видела его впервые, и он, похоже, даже не догадывался, что перед ним особа, являвшаяся божеством храмового культа. Одна из 14 божественных покровителей этого мира. Закончив прибирать алтарь, мужчина подошел, засунул руку в мешочек на поясе и выложил на левую ладонь простенький КТ и самый простой КП и сказал: «Я слышал, ты новенькая отступница. Я дам тебе эти ценные сокровища, если мы с тобой договоримся». «Договоримся? Что вы имеете в виду?» «Это очень ценный камень талантов и кристалл пространств. Думаю, тебе не надо объяснять, как они редки и ценны». «Разве? При появлении нового претендента башни на круге героев они сами возникают на каменном постаменте перед ним. В чем их редкость?» «Но этого не случается, если зеркало в храме отступников присылает там очередное демоническое отродье вроде тебя». Мужчина демонстративно сомкнул в кулак ладонь с обещанными дарами и заявил: «Я не вижу причин, почему бы я должен был отдать эти сокровища тебе. Ты никакая неважная особа, которых отлавливают наши великие покровители. Мне о тебе никто ничего не сообщил. А значит, ты очередная темная демоническая тварь, от которых у храма одни проблемы. Я предупредил, веди себя тихо и послушно, и будешь получать от меня миску похлебки и ломоть хлеба в день. За уборку сортиров, так и быть, я буду давать тебе что-то и на ужин». «Это вся помощь, которую храм готов предоставить новичку?» Осознавая, что 6 веков назад, когда храмы культа Мифаила еще не окружили высокими стенами каждую точку воскрешения, к ней отнеслись намного лучше, — спросила женщина. «Хочешь особых условий?» — слащавым голосом сказал мужчина и ухмыльнулся. «Если ты будешь со мной нежна и будешь выполнять мои особые пожелания, думаю, я смогу освободить тебя от мытья сортиров и даже давать пищу на завтрак». «У тебя такая мягкая, нежная кожа и милая мордашка», — протянув свои толстые, похожие на сосиски, пальцы к ее лицу и приподняв его за подбородок, прошептал жрец. «Твое место на мягком, удобном ложе рядом с щедрым и заботливым господином. Если хорошо проявишь себя, и я буду тобой доволен, я даже подумаю о том, подарить ли тебе что-то из этих ценных сокровищ. Но не думай, что получишь их, просто раздвинув ноги, ты должна будешь хорошо постараться». Немезида была поражена, с каким цинизмом первый же служитель храма, не знающий, что она Немезида беспощадная, занимающая 10-е место в рейтинге небожителей, пытается уложить ее в койку и принудить выполнять все свои прихоти за миску баланды, пару лепешек и призрачную надежду обещания одарить и так причитающимися каждому новичку предметами. «Я откажусь от вашего щедрого предложения», — едва сдержавшись, чтобы не сказать ублюдку, что его дни в песочнице сочтены, — ответила женщина. И тут вся мягкость в словах и выражении лица собеседника пропала. «Ты не поняла. Я не говорил, что у тебя есть выбор. Или ты будешь служить мне и выполнять мои распоряжения, или я брошу тебя в камеру к таким же шлюхам, как ты, и буду приходить туда уже не как добрый и щедрый господин, а как мясник на скотобойню. Если ты отказываешься подчиняться, уже эту ночь ты проведешь в моем личном зверинце, а я не очень добр со строптивыми зверушками. Я люблю их наказывать. А так как воскрешающий круг рядом, то даже не мечтай улизнуть, если я немного перестараюсь». После этих слов мужчина легонько хлестнул ее по щеке. «Я устал объяснять тебе, где твое место. Хочешь по-плохому? Будет по-плохому. Как говорил мой глубоко уважаемый наставник, святой Тан, демоны заслуживают любых наказаний, даже если я замараю не только свой меч. С ним не поспоришь. Видишь, как я добр с тобой. Сразу предлагаю приласкать, но вижу, до тебя не доходит». Немезида не на шутку испугалась. Раз обычный жрец позволяет себе так нагло угрожать гостю секты, то значит, глава секты и его помощники смотрят на выходки служителей храма сквозь пальцы. Что за ужасы творятся под ширмой храма культа? Подумав об этом, женщина поймала себя на том, что сама недавно творила ужасные вещи, пользуясь своей безнаказанностью. Если храм культа – олицетворение справедливости, кто же осудит их служителей? «Я согласна принять заботу щедрого господина». Понимая, что, оказавшись в тюрьме, она уже ничего не сможет сделать, опустив глаза, тихим голосом прошептала женщина. «То-то же. Иди в купальню, там же возьмешь чистые вещи. После ужина я посмотрю, что ты умеешь». «Да, господин, а вы бы не могли на секунду дать мне взглянуть на камень талантов?» «Зачем это?» – недовольно поморщившись, спросил мужчина, заподозрив неладное. «Простите, щедрый господин, я не помню своего имени». Жрец хмыкнул и раскрыл ладонь, позволяя коснуться голубоватого камня. «Смотри, но только быстро, а будешь дурить, высеку плетью». «Да, господин». Трясущейся рукой, касаясь камня на ладони и активируя команду показать персонажа, ответила Немезида. Она взглянула на свое имя, две важнейших цифры и рухнула на колени, как подкошенная.